Глава 7. Вот это меня жмыхнуло, ё-ё-ё-ё-ё. Хорошо, что заставили выпить всего одну бутылку, иначе бы я точно оттуда не вышел. Не, я, конечно, обладаю высоким контролем над телом, но даже мне едва удалось не кривить физиономию при каждом глотке. Какое слабое тело. Даже не выпить с партнерами по-мужски. Но, тем не менее, от Кузнецов я вышел в отличном настроении. Довольный, как космический поросенок. В этот раз я решил пойти домой. Попойка заняла, на удивление, много времени. Конечно, можно еще куда-нибудь заскочить, но законов я не знаю, так что лучше не рисковать и домой. С улыбкой на лице я и пошел. Вдыхал свежий воздух, рассматривал людей, искал девчонок с рогами. Безуспешно. Но настроение все равно стояло отличное. Пока я не подошел к дому. «Я говорю, я не знаю, где он! Какой еще кулон? Отстаньте от меня!» Едва не кричал знакомый женский голос. «Где этот урод?» Рычал знакомый мужской голос. Я заворачиваю за угол и вижу, как у моего подъезда стоит моя сестра-близняшка Виктория с пакетом в руках и... Вязов. Он орал. Он стоял перед дверью и не впускал мою сестру внутрь. Не понял, охерел, что ли? Мой мозг бушует и полыхает, выделяя гормоны ярости. Он хотел разорвать эту жирную тварь. «Мы же все с вами решили. Что вам еще надо?» Сестра была зла, но голос ее все равно дрожал. «Решили? Решили?» Он едва ли не визжал. «Да у меня все дела пропали. Вы, нищие уроды, до сих пор не гниете только из-за какой-то воровской мрази. Еще раз повторяю, или ты скажешь, где этот гандон, или...» «Или что?» Подошел я незаметно. Жирная коротышка меня только увидела, а сестра удивленно обернулась. Даже испуганно, явно не ожидая. А затем, очень странно и забавно, быстреньким шажком отошла и чуть ли не спряталась у меня за спиной. «У меня чуть темное сердечко не растаяло. Ну такая трусиха!» «Ты!» — полубезумно улыбнулся Вязов. «Это все ты! Ха-ха-ха! Я знаю, что ты во всем виноват!» «Его сейчас истерика хватит!» «Что ты здесь устроил, жирный дегенерат?» — вздохнул я, оглядываясь. «Верни, что украл! Верни все! И ваше дело, и мой артефакт! Я знаю, что это ты! Никого, кроме тебя, там не было! Ну как я вообще мог поверить в этот цирк? Ты пробудился! Твоя сраная магия пробудилась! Вот как ты призвал тех уродов!» Сестра нахмурилась и посмотрела на меня. «Да ёб твою мать! Здесь ты перегнул палку, жиробас!» «Вика, иди домой!» — вздохнул я. «Но иди домой!» — отчеканил я. «Все хорошо, верь!» Затем я перевел взгляд на Вязова и посмотрел ему в глаза. И он, весь такой злой, крутой, яростный, увидев мой взгляд, поюжился. «Да, жирный дебил, лучше тебе ее пропустить». Девушка неуверенно вышла из-за спины, подошла к освободившейся двери и, напоследок на меня обернувшись, зашла в подъезд. «Так, дебил, за мной!» Я развернулся и быстро пошел в подворотню. «Еще чего?» Он даже не двинулся. «Здесь я главный, и если я сказал, будем решать здесь, значит, будем...» Он заткнулся сразу же, как в моих руках мелькнул медальон. А затем, сглотнув гордость, пошел. Жалкий неудачник. «Ни гордости стоять на своем, ни самоуважения, чтобы не пугать невинную трусливую девчонку». Мы зашли в неприметное место, и я активировал артефакт. «Значит так, тебе нужен кулон, верно? А мне нужны ответы. Ты честно отвечаешь на все мои вопросы и забываешь о нашей встрече. А я отдаю кулон. Договорились?» «Еще чего! Ни хера я тебе не скажу!» «Ну, тогда я тебя убью». «Призыв низшего демона, беса! Призыв низшего демона, беса! Призыв низшего демона, беса! Призыв низшего демона, беса!» 4 беса появляются из пылающих печатей. Вязов попытался попятиться, но тут же уперся спиной в стену. Уродливые мелкие твари замерли, уставившись на мужика, а их пасти оскалились в ожидании аппетитного жирка. Его глаза забегали, лоб намок. «Я многого не прошу, просто честные ответы, и ты получишь свой сраный артефакт». «Ну как?» — протягиваю руку. «Договорились?» Он еще раз посмотрел на бесов и сглотнул. Затем на меня, затем на кулон. «Согласен». «Пожми руку». «Еще чего?» «Это формальность. Любой договор должен быть подписан, и рукопожатие сойдет за подпись. А мы ведь договорились?» Он цыкнул, фыркнул и небрежно сжал мою руку своей потной ладошкой. Я чуть не скривился. Все же я, как жадность, большой любитель роскошного окружения. Но Вязов — полная противоположность роскоши. Впрочем, контракт заключен. Страх — лучший мотиватор на сделке. А теперь говори. Первое. Кулон отслеживается? Нет, иначе бы за ним давно пришли. Кто? Твой клан! Твой сраный клан! Контракт толкает его к ответам. А с учетом, что я вписал условия на честность, то и к честным. Впрочем, в дальнейшем его рассказ и так было проверить нетрудно. Однажды клан «Алая Роза» пришел к Вязову с предложением. «Мы тебе деньги и артефакт, ты помогай нам отжимать наследство сирот». Клан — это объединение семей по интересам. Мой отец был там за главного добытчика кристаллов, но жутко своенравный. А под конец и вовсе посрался с патриархом из-за как раз всех темных дел. Так в это дело оказался впутан я. Спасибо, папаша, за наследство прозрачного цвета. То есть это клан виноват в смерти моих родителей? Давил я на Вязова. Кто конкретно хочет от меня избавиться? Кто? Мои? Враги? Не знаю. Блядство. Я вытягивал из него все, что мог. Кого он подозревает, как давно этим занимается, на что еще способен артефакт. Все, что приходило мне тогда в голову, я спрашивал, но, к сожалению... Что такого в этих шахтах? Почему они так за них вцепились? В них есть что-то особенное? Ничего из этого я не знаю. Кто мне, блядь, скажет? Ох, ну почему я порадовался, что нашел ответы на все вопросы? Он же нихера не знает. Он же реально просто шестерка. Сколько бы я ни расспрашивал, он либо не знает, либо информация не сильно ценная. Про Линет и парк не знает, про мать не знает, ничего не знает. Ладно, пора заканчивать. Главное, я выяснил базовую информацию про мой клан. Похоже, это мои враги. И напоследок, где ты хранишь все самое ценное? Как попасть к тебе домой? Я узнал, что Вязов живет в частном доме. Там нет камер, но есть система охраны, которую можно отключить кодом. Он явно не хотел на это отвечать, но контракт его выворачивал. Он выполнил свою часть. А теперь пора выполнить и мне, ведь вопросов больше не осталось. «Ну все!» — не выдерживал он. «Гони кулон!» «Ладно, ладно, на, держи!» Я с улыбкой протянул его жирному. Он радостно лыбится, берет кулон в руки и... Я со всех сил пробиваю ему локтем в челюсть. Вязов визжит, падает и роняет кулон, который я сразу же поднимаю. «Что? Что ты делаешь?» — верещал он. «Ты обещал отдать! Что ты делаешь?» «Так я отдал!» — пожимаю плечами. «Погоди, или ты...» И лишь только сейчас, глядя на его страх, его непонимание, его отчаяние, я, наконец, даю волю широкому хищному оскалу, который держал с самого заключения сделки. «Ты что, не уточнил, что навсегда?» «Но я ведь...» — бормотал Вязов. «Я ведь ты...» Он поднял на меня дрожащие глаза. «Ты сраное чудовище!» «Да, я знаю! Здорово, правда?» Я щелкаю пальцами и... Контракт свершен. Его глаза помутнели, а воспоминания о нашей встрече начали стираться. «Жатва!» «Ну и этого я, естественно, не забуду». «О, еще одни часики. Сволочь, сколько их у тебя? Впрочем, не переживай, я и оставшиеся заберу». «Запомните, скотины, если вы пойдете против меня, я заберу все, что не прибито. А что прибито, отобью и все равно заберу. Таков путь, увы. Я жадность, а вы дебилы. Так исторически сложилось». «Эй, а что вы там вдвоем делаете?» Я услышал голос какой-то бабки. «Трахаетесь, чё ли? А ну пошли вон отсюда, европейцы сраные, понаехали!» «Бабка, не ори, я тебе сейчас хребет сгрызу!» «Я тебе сгрызу, пиздёк!» «Ладно, пора валить. Слышать нас не слышали, зато вон увидели». Я вышел из подворотни и направился к подъезду. Подниматься не спешил. В конце концов, нужно подумать, что сейчас говорить. «О, я уверен, что говорить придется. Сестра ждала меня уже в квартире. Стояла в коридоре с пустым взглядом и лицом полным переживаний, которое, однако, немного разгладилось, стоило мне вернуться. Она заметно выдохнула. «Переживала, что ли?» «Да». «Где остальные?» — зачем-то спросил я. «Мелкие грызут кактус науки». В этот же момент из комнаты послышалось «Дурацкая математика!» И в стену, судя по звуку, влетела тетрадка. «Верю». Вика ушла в зал, Я же, понимая, что диалога не избежать, вздохнул и пошел следом, усаживаясь на диван. «Ну почему я вообще должен думать, что говорить и как объяснять? Я пришел на землю всего с одной целью — воскресить родную мать. Какие нахрен трусливые сестренки?» «Ладно, надо уж что-то сказать. Это молчание меня убивает». «Что ж», — вздохнул я, подбирая слова. «Что на ужин?» «Объяснение, Витя!» Она неожиданно махнула руками. Я незаметно активировал кулон в кармане, чтобы мелкие не слышали. «Что вообще нахрен происходит? Ты что, украл наше дело? Поэтому нас не забрали, да? И какой еще артефакт? Ты что наделал, Витя?» «Ай, уберег нас от детдома», — вздыхаю я. «На какое-то время». «Но это воровство. Это преступление. Это...» «Могу вернуть». Пожимаю плечами, глядя в ее карие глаза. «Хочешь?» Она замолкла и отвела взгляд. «Конечно, не хочет. Да и против воровства нашего дела, уверен, она не против. Просто про нее уже все ясно. Такая большая, а до сих пор трусиха. Сестра просто боится последствий такого решения. Что ж, зря. Это последствиям нужно бояться меня». Какое-то время она молча стояла, и лишь ее грудь вздымалась от неровного дыхания. Но затем, похоже, она снова набралась смелости. «Как ты это сделал?» — пробормотала она. «Какой призыв он упоминал? Ты что, пробудился, да?» «Так понимаю, вот и доказательство, что раньше у меня магии не было. Да ёб твою, еще и с этим возиться». «Ну, получается», — пожимаю плечами. «Погоди, но как? Наш род уже в поколении не пробуждался. Откуда в тебе этот ген? И что это вообще за магия? И что делать? Это ведь надо на учет стать и проверку пройти, и...» Она начала загибать пальчики. «И на обучение, наверное, пойти. Ох, это же столько проблем!» «Ну, так лучше пробудиться, чем нет, нет?» Искренне не понимал я. «Да без разницы. Половина людей без магии живет, и ничего. Вон, наши родители тоже без нее, и...» «Ну и мы видим, что из этого вышло». Она снова замолкла, отводя взгляд. «Ох, да какого хрена я вообще этим сейчас занимаюсь?» «Брат, ну где моя захваченная земля? Я же просто должен был одно заклинание произнести и мать воскресить. Ну какого ху...» «Нет, пора этот фарс заканчивать». Я вздохнул и поднялся. Подошел к сестре. И, как подсказало тело, взял ее за плечи, чтобы успокоить физическим контактом. У людей он важен. Девушка моргнула и подняла глазки. «Послушай, человеческая женщина, сестра, как говорят великие, не мороси». «А?» «Все нормально, все хорошо. Мы со всем справимся. Я крутой, ты круче. И лишняя паника никому не поможет. Ок? Да, я пробудился. Да, украл дело. Ничего мы с этим не сделаем. И давай лучше думать, как играть картами, которые уже на руках. Ок?» Сестра снова отвела взгляд. Поджала губки. Очевидно, задумалась. Всеми правдами и неправдами я пытался ей внушить, чтобы она гибче принимала новую реальность. Пусть отвязывается от моего старого образа. Не хочу я каждый божий раз объяснять, почему у наших врагов оторваны конечности. Это же само собой разумеющееся. Ладно. Она вздохнула, а ее плечи заметно расслабились. Ты прав, наверное. Ну вот и славно. Пуп! Я ткнул ей в нос, чтобы окончательно развеять атмосферу. Она зажмурилась, как лягушка, и забавно проморгалась. На этом неприятный эпизод, кажется, и закончился. Ровно в ту же секунду, словно дождавшись, из коридора выходит одна из мелких близняшек со взъерошенными волосами и красным от ярости лицом. Мы с Викой на нее повернулись. «Что такое?» — спросил я. «Я взорву школу!» «Правильно!» — киваю. «Неправильно! Чему ты их учишь? Они же вырастут, дети-террористы!» Тут же завоняла Вика. «Так, мелкие, вы все сделали? Тогда идите кушать, суп уже готов. Сегодня солянка». «О, великий суп наварили!» Мелкая вскинула руки и побежала рассказывать обо всем сестре. И несмотря на пошатанные минуту назад нервы, я не мог не улыбнуться. Мозг так и пищит от радости. «Вырвите мне хребет! Сожжите мои кишки! Ну это же реально мило!» «А может, — призадумался я, — после всего забрать их с собой? Ну а чё? Что мне мешает? Если они мне понравятся и сами будут не против, почему бы не забрать их в империю и не сделать долгожителями? Я ведь не железный, могу и привязаться. Сейчас я не чувствую к ним особой любви, да, но я и не против попытаться. Почему нет? А что мое, то мое, даже сестры. Что дальше? тихо спросила Вика, когда мы снова остались наедине. «Есть и спать. Хватит на сегодня головных болей. А потом я займусь нашим наследством. Хрен его кто отберет». В это же время вернулись мелкие близняшки, и атмосфера окончательно растаяла. И впрямь хватит уже на сегодня. Пора кушать и спать. Едой была какая-то жижа из бульона, колбасок и бог знает чего еще. Немного кисленько, копчененько и вкусно. И впрямь великий суп наварили. На этом, сказав, что устал, я пошел спать. За что получил справедливый упрек, что я свинья. Люди, оказывается, моются. Фу, да я чисто свеж. Ну ладно, где тут у вас омовение? Ну что за бред? Почему шампунем нельзя чистить зубы? На нем же написано, что он с клубникой. Почему он такой невкусный? Я ненавижу землю. С горем пополам я помылся. Даже нашел свои чистые вещи. И, наконец, рухнул на диван. Сплю я в зале, да. А в этот же момент, судя по всему, пришла одна из сестер. Но я уже притворился спящим. Хватит сегодня социальных контактов. С остальными познакомлюсь уже завтра. Сегодня же... В это же время. Крутой кабинет в центре Нео-Калининграда. Фредерик Франсуа де Ламот Фенелон, французский златовласый аристократ, сидел за столом и внимательно читал документы. И хоть по лицу не скажешь, но он негодовал. «Ну почему? Почему весь мир давно перешел на цифровые носители, но в России всем на это насрать? И вот на тебе стопку бумаг, сиди, читай, заполняй». «Да он уже два раза порезался, и боль такая, что проще палец ампутировать». «Ох, ну потянуло же его сюда ехать». И что самое забавное, а вместе с тем и грустное, что вся поездка, похоже, была зазря, а изначальный план рушится прямо на глазах. И словно только и ждав этой мысли в французской голове, его новый кабинет озарила яркая золотая вспышка. Фредерик поднял глаза. «Да уж», — вздохнул он, качая головой. «Да чего же ужасна способность телепортироваться абсолютно беззвучно? Если бы не вспышка, никто бы и не догадывался, что Теодор уже стоит у них за спиной. А именно он сейчас и появился в кабинете. Впрочем, чего еще ожидать от Архонта Света, одного из потомков силы Теоса?» «Что такое, Тео?» — вздохнул Фредерик. «Линнет. Она напрочь меня игнорирует, не отвечает на звонки, а телепортироваться к ней в комнату я не посмею. Ты наверняка знаешь, почему». «Она обиделась», — пробормотал отец. «Что?» — задрал бровь парень. «Не понял». «Что здесь непонятного, Тео?» Фредерик повысил голос. «Одним лишь чудом она согласилась, что брак с тобой по контракту может привести к чему-то хорошему, и можно хотя бы с тобой познакомиться. Но в первый же день в твоей родной стране ее похищают и спасает ее какой-то русский с силой, которую я даже в архивах надыбать не могу». «Тео, при всем уважении к твоей силе, и что ты один из козырей своей страны, ты облажался в первый же день. Ну как можно было так промедлить? Почему ты не пролетел с первой же новостью? Ты знаешь, как я зол? Как она зла?» У молодого Архонта Света дернулся глаз. «Мы приехали сюда за двумя целями. Обучать пробудившуюся Линет, и если она согласится вас посватать. Про второе она сейчас и думать не хочет». Он опустил взгляд на документы. «И уж поверь, против воли моей любимой дочери я не пойду. Хочешь жениться, извиняйся сам. Я и так полгода ее уговаривал на ваше знакомство». Теодор не ответил. Раздалась вспышка, и он просто исчез. Как и всегда. Впрочем, скорее всего, завтра они все снова увидятся. Завтра у них совместный ужин в элитном ресторане. Фредерик вздохнул и потер переносицу. «Бордель де мерд! Ебана мать!» Он почти не матерился, но сегодня сдержаться не смог. А ведь такая партия была. Сам Архонт. Один из двух в России. Они должны были познакомиться, друг другу понравиться. И Теодор еще заранее обещал стать ее телохранителем в Академии. Сам Архонт — телохранитель его дочери. Как был бы горд Фредерик, если бы Линет, мисс Европа прошлого года, стала женой самому Архонту. А теперь кто ее вообще там охранять будет? На следующее утро дом одного абсолютно адекватного и разумного некроманта-демонолога-чернокнижника. «Да где в этом доме еда?» Мое негодование слышал весь дом. Снова я один, снова нечего жрать. Нет, я не понимаю. Ну, при мне же вчера была целая огромная кастрюля супа. Куда она за ночь делась? Кто ее сожрал? Я не могу. Меня сейчас инсульт хватит. Нужно будет обязательно поднять вопрос едообразования в этом доме. Так дело не пойдет. Или, может, у нас просто продуктов не хватает? Ох, ну точно ведь тупая башка. Откуда у нас деньги? Черт, стоило об этом подумать, как мозг подсказал ответ. Вика, моя близняшка, утром провожает мелких в школу, а сама идет на работу. По сути, семью и тащит. В голове резко упал уровень серотонина, и мозгу стало очень стыдно. Что ж, ну, будем решать, что. А сейчас надо снова искать еду. Мать, я не воскрешу, если помру с голода. Хм, а это что? Я посмотрел на кровать. Там лежала записка, которую я сначала не заметил. Ха, интересно, что там? «Вить, если ты правда пробудился и правда хочешь вернуть наследство нашей семьи, хотя бы шахты, то я тебя поддержу. Это твое решение, и мне приятно видеть, как ты взрослеешь на глазах, хоть я и переживаю. Прости, что вчера так реагировала, а в глаза извиниться не могу. Мне стыдно. Обязательно подумай про учет одаренных, иначе посадят. А оно нам надо? Не надо. А вечером поговорим, как можно законно вернуть все, что принадлежит нам». В. Пысы. «Хорошенько покушай и отдохни, если захочешь сдать учет. Там проверяется сила, нужно показать максимум». И ниже адрес места, куда мне стоит обратиться. Комиссия по делам одаренных. Да уж, я не мог не улыбнуться. Все, начиная от извинений, заканчивая небольшой помощью с адресом, греет мою темную душонку. Кажется, она теперь даже не так сильно хочет убивать. Да уж. «Это ты в матери нашел, да, отец?» Вздохнул, понимая, что мне чертовски приятно. Жрали бы они еще поменьше, цены б не было. «Ну, в комиссию так в комиссию», вздохнул я, выходя на улицу. Правда, чуть попозже. Сестра явно дала понять, что в комиссии будут проверять силы. Что она там понадобится? Как? Без понятия. Да и есть ли разница? «Не, сейчас я в комиссию не пойду. Мой путь лежит в совсем другое место. Сейчас я иду на кладбище. Пора этой игре становиться интересной».